«Воля твоя, великая света», — почтительно склонилась славянка. «Моя», — согласилась юная ведьма, перехватила ковшик, погрела над очагом. «На вожделение заклинание есть, на нежность есть, облик непривычный мужу внушили, дабы об однообразии забыл, сладострастие усилили, узы семейные закрепили». Чародейка подняла с пола щепку, хорошенько перемешала свое варево. «Пожалуй, грядущая ночь станет для наших правителей самой горячей за все минувшие века. Прими, Алатырь, сию жертву скромную». Она кинула провощенную палочку на угли и повернулась к славянке. «Давай, Курчана, помогай. Теперь все это варево надобно превратить в 4 свечи. Сей миг, великая». Славянка засуетилась. Схватила медный пенал, перелила воск в него, сунула внутрь 4 тонких травяных стебелька. Подбросила еще несколько веток хвороста в огонь, вставила емкость между камнями, ограждающими очаг, присела рядом на корточки. «Ты это уже делала?» — поинтересовалась Светлана. «Репке помогала», — не очень уверенно ответила Курчана. «Поначалу надобно дать фитилям пропитаться. Теперь вынимаем». Она подняла стебли, что-то запела себе под нос, зажала между пальцами так, чтобы они не касались друг друга, опустила в пенал. Тот стоял прочно. Видимо, просвет между валунами был оставлен аккурат для этой цели. Курчана покачала ладонями, вынула свечи, опять замурлыкала. «Что ты поешь?» – спросила юная ведьма. «Песенка про 3 зайчат. Репа 3 куплета пела для пропитки, 3 для просушки, 1 на каждое макание», – торопливо ответила славянка и снова замурлыкала. «3 маленьких зайчат на поляночке сидят, забрались под листок, лапкой спрятали носок. Не увидит их волчок, улетит сова в бачок. Колыбельная, что ли?» Курчана буркнула что-то неразборчивое, макнула свечи снова, выждала, вынула и снова запела. Посмотрела на руки и испуганно охнула. Сверху притончились. «Великая света, наклони ведерко, сделай милость, а то свечи на всю длину уже не помещаются». «Сейчас», — юная ведьма наклонила пенал, выдвинув его донышко ближе к огню, благо самое пламя уже опало, и оперев боком на камень. Славянка благодарно кивнула и снова макнула свечи на время одного зайчонка. «Дать заготовке остыть, затем опустить в расплав и почти сразу выдернуть. После того, как новый слой остынет и отвердеет, макнуть снова». Количество воска в емкости быстро уменьшалось, пенал пришлось сперва наклонить, потом положить на угол, макая свечи по одной и прокручивая, а самые остатки заговоренного зелья славянка просто вылила через край на одну из свечей. Получилось коряво, однако Курчана выглядела довольной. Наверное, именно так и полагалось выглядеть восковым свечам в этом мире. Девушки выждали еще немного, позволяя кривым и волнистым поделкам окончательно затвердеть, после чего Светлана забрала их и поставила в пустой теперь горшочек. «Так ты сделаешь мне приворотное зелье, великая», — торопливо напомнила славянка. «Не сомневайся», — кивнула чародейка. «Только не сейчас, хорошо, скоро рассвет». «Да, великая света», — согласилась смертная. «А можно мне не уходить в людскую, можно остаться здесь?» «Конечно», — кивнула девушка. «Если что, вали все на меня». «Благодарю, великая», — радостно воскликнула Курчана, но тут же спохватилась и склонилась в поклоне. «Прими мою благодарность. Если ты начнешь исполнять обязанности свечницы, вполне сможешь тут закрепиться». Светлана отлично понимала, что так обрадовала девушку. «Говори всем, что это мое повеление. Если что, я подтвержу. Можешь положиться на меня, великая света». Юной ведьме показалось, что от радости смертная вот-вот кинется к ней обниматься, и поспешила нырнуть под циновки. Разумеется, проспала Светлана до полудня. Проснувшись, уже привычно позвала: «Вострюха-помощница, приди, расскажи, где сейчас перекусить можно?» Чуть выждала и снова окликнула. «Вострюхи», что-то мелькнуло, мигнуло, на скамье возникли кувшин и полоска бересты с лежащим на ней толстым печеным окунем. Правда, холодным, что не помешало девушке умять угощение быстро и с наслаждением. Света запила его квасом, после чего тщательно облизала пальцы и поняла, что этим не обойтись. «Вострюха-помощница, проводи меня умыться», — попросила она. Кувшин и береста с костями и шелухой пропали. Светлана, уже наученная опытом, немного выждала. И действительно, на скамье возникла деревянная миска с водой, сопровождаемая недовольным бурчанием. Что-то вроде: «Лишняя грязь и сама бы отвалилась». Юная ведьма усмехнулась, сполоснула ладони, хорошенько отерла их одну о другую, затем отряхнула. «Благодарю, Вострухо-помощница». Миска исчезла. На этот раз тихо. Светлана вздохнула и снова заговорила. «Вострухо-помощница, проводи меня к великой Макоши. Ступай за мной, Света-богиня». В ответ на сию просьбу дух-помощник все-таки материализовался. Хрупкая старушенция размером с котенка и в меховой одежке. Девушка схватила горшочек со свечами и устремилась следом за ней. После нескольких минут бега они оказались в холодной каменной подклете, заставленной бочками. Хозяйка Вологды делала засечки на длинном ивовом пруте, ей старательно светили сразу две вострухи. «Я могу тебе чем-то помочь, великая Макош?» – спросила девушка. «Вряд ли, милое дитя», – покачала головой женщина. «Обычные житейские хлопоты. В дальних дозорах стражи нужна солонина. Вот это. По осени станем закатывать новые бочки. К тому времени амбары хорошо бы освободить, но не остаться без запасов слишком рано. Я умею хорошо считать, великая», — пообещала Светлана. «Я тоже», — показала палку с зарубками богиня. «Ты чего-то хотела?» «Да, великая», — вскинула горшок юная ведьма. «Но я, кажется, не вовремя. Я хозяйка Вологды и покровительница славянских земель», — сурово ответила женщина. «У меня всегда мало времени. Говори, эти свечи заговорены на укрепление твоей семьи», — объяснила Светлана. «Все четыре нужно использовать за один раз». Они с богиней вышли из кладовой, вострухи захлопнули дверь, исчезли, возникли у кладовой чуть далее, распахнули створки перед хозяйкой. Великая Макош воткнула свой прутик в щель над дверью, двинулась дальше по коридору, явно пропуская слова девушки мимо ушей. «Ты хочешь обрести счастье, богиня?» Остановившись, громко спросила юная ведьма. Женщина замерла, выждала несколько мгновений. Потом повернулась к Светлане, невероятно спокойно произнесла: «Раз уж мы с таким трудом вытащили вас из будущего, будет неразумно не выслушать твоего совета. Говори». «Четыре свечи», — протянула горшочек Светлана. «Их нужно поставить по углам постели. Когда муж ляжет, ты должна снять с него все обереги и амулеты, иначе моя магия не сможет до него добраться. После этого разденься до нога и обнаженной зажги их все по очереди. И тоже укладывайся в постель». «Все?» — вскинула брови правительница Вологды. «Да, прекрасно». Богиня взмахнула рукой, и одна из вострух подскочила к девушке, сцапала горшок и вместе с ним исчезла. «Я обязательно воспользуюсь твоим даром, великая Света». «Огромное спасибо, дамочка», — низко поклонилась юная ведьма. «Тогда я пошла». Ей было обидно до жути. Она угробила на заклинание половину ночи, готовилась, вложила в свечи всю душу. А хозяйка, ради которой она старалась, отнеслась к подарку так, как старички, играющие в домино, отнеслись бы к рисунку пятилетней соседской девочки. Кивнули для приличия, по головке потрепали и тут же забыли. «Зачем же тебе без дела-то слоняться?» — скривилась правительница Вологды. «Ступай за мной». Похоже, она тоже ощутила себя оскорбленной поведением излишне самоуверенной гости. Вместе богини миновали тронный зал, вошли в дверь за ним. «Я слышала, ты в Сарваже лекарские способности хорошо проявила», — бросила через плечо женщина. «Так вот, сегодня поутру оборотни изрядно порвали великого Пахвиста. Покажи ему, что умеешь». Великая Макоши и ее гостья как раз подошли к зеркалу, и могучая богиня без дальнейших церемоний швырнула свету в обсидиановый овал. Оказавшись по ту сторону, девушка сделала несколько торопливых шагов, взмахнула руками, сильно качнулась вперед, но на ногах устояла, с обидой оглянулась. Ведьма заподозрила, что больше уже никогда не сможет создать для великой Макоши ни единого рабочего заклинания. Однако за спиной девушка увидела лишь овал из полированного серебра в резной деревянной оправе. «Серебро», — вслух пробормотала Света. «Интересно, в этом мире оно считается ценностью или дешевкой? В Вологде стоит обсидиановое, а Макош вроде бы изображает из себя самую крутую богиню из всех живущих. Наверное, все-таки дешевка». В остальном комната выглядела богато. Ковер на полу, два небольших окошка со слюдяными пластинками, стены из тщательно отесанных бревен, висящая посередине одной из них медвежья шкура. Не увидев дверей, девушка приподняла шкуру и действительно обнаружила за ней аккуратно отесанный проем, ведущий в куда более просторную горницу, примерно 10 на 10 метров. Ровный тесовый пол, бревенчатые стены, крытые кошмой лавки возле них, столы, составленные плотно один к другому, и четыре слюдяных окна, по два справа и слева. Немного покрутившись, Света пожала плечами и хлопнула в ладоши. «Вострухи-помощницы, проводите меня к вашему хозяину». Послышался легкий хлопок. Рядом выросла замотанная в нечто мохнатая старушка с двумя седыми косичками, кивнула. «Ступай за мной, Света-богиня!» Вслед за домовым духом гостья, откидывая на своем пути медвежьи пологи, миновала две проходные комнаты и неожиданно для себя оказалась в опочивальне. Кошма на стенах, меха на полу, однотонное окно, затянутое чем-то вроде пергамента. И, разумеется, постель. В самом центре, высотой примерно по колено, заваленная овчинами, лисьими и барсучьими шкурами. Там, укутанный мехами, лежал седовласый и седобородый мужчина, возле которого хлопотали сразу три сиделки. Две юные девчушки в свободных замшевых сарафанах и синеглазая скуластая женщина лет 30, в платье из рысьего меха, с пышными собольями рукавами и воротом из чернобурки, в высоком резном костяном кокошнике с несколькими самоцветами и в широком поясе с золотыми пластинками. Девушки хлопотали, протирая тело воина влажными шариками болотного мха. Судя по тому, что стоящий на полу ухват темные тампоны наполняли почти наполовину, похвисту досталось изрядно, крови он потерял много. Скуластая женщина никак не помогала, просто сидела возле угла кровати. «Доброго дня», — тихо поздоровалась девушка. «Как великий похвист, не сильно пострадал. Помощь не нужна, а ты еще кто?» Поднялась женщина. «Откуда ты тут взялась?» «Мне сказали, великий похвист ранен». Юная ведьма кашлянула. «Ты решила меня проведать, юная Света?» Повернул голову седобородый воин. «Спасибо за твою заботу. Прости, ныне из меня хозяин никудышный. Я лишь хотела узнать, не нужна ли помощь?» Пробормотала юная ведьма, буквально физически ощущая, как женщина прожигает ее взглядом. «Раны закрылись? Ну, коли у великого похвиста столь заботливая гостья появилась, не станем им мешать», — скрипнула зубами женщина. «Пусть беседуют». Она передернула плечами и вышла из опочивальни. Юные девицы поспешили вслед за хозяйкой. «Вот проклятие!» — поморщилась Светлана. «Кажется, твоя жена приняла меня за твою любовницу. Только этого мне тут и не хватало. Не придумывай, малышка!» — поморщился похвист. «Моя хряумница. Она знает, мне не нужен никто другой. Ты плохо понимаешь женщин, седовласый воитель», — покачала головой юная ведьма. «Ты неожиданно пропадаешь на несколько дней, занимаешься невесть чем, возвращаешься усталый и безразличный. Откуда ты можешь знать, что за мысли копошатся в ее голове? А ты, значит, понимаешь, юное дитя?» — хмыкнул повелитель ветров и тут же болезненно застонал. «Тебе плохо?» — встревожилась девушка. «Я могу помочь. Перестань, малышка, я же бог, а не смертный». Недовольно морщись, ответил похвист. «К вечеру все дырки затянутся, завтра на ноги поднимусь. Почему не сегодня?» Света оглянулась на дверь. «Меня не первый раз рубит, малышка. Я хорошо знаю, какие раны как затягиваются», — опять болезненно скривился властитель ветров. «К вечеру я буду еще слишком слаб». «Это хорошо. Значит, по крайней мере сейчас я остаюсь вне подозрений», — задумчиво погладила себя пальцем по губам девушка. «Так ты действительно в порядке?» «Вообще-то, нет, малышка», — горько усмехнулся седой воин. «Вообще, я раненый, у меня все болит, и будет болеть довольно долго. Мне жаль, великий похвист», — пожала его руку девушка. «Однако тебе я помочь не могу. Попытаюсь хотя бы успокоить Хору, ей тоже тяжко. От ревности страдать, не сахар». «Какой еще сахар?» — не понял повелитель ветров. «Беленький такой». Света еще раз сжала пальцы раненого и отпустила. «Поправляйся, победитель оборотней». Юная ведьма вышла из опочивальни, остановилась за порогом. Она была уверена, какие бы подозрения и помыслы ни витали в мыслях жены, в каком бы состоянии раненый ни находился, но мужа наедине с разлучницей хрен надолго не оставит. Будет переживать где-нибудь неподалеку, в пределах хорошей слышимости. И оказалась права, женщина находилась в соседней комнате, стояла у распахнутого окна. Дверь в светелку хозяйка предусмотрительно оставила открытой, чтобы уж точно слышать все до мелочей. Светлана кашлянула на пороге, постучала костяшками по косяку. «Прости, великая Хора, я толком с тобой не поздоровалась, не представилась. Ты же не ко мне пришла, детка», — не оглядываясь, ответила местная правительница. «Ты пришла к великому похвисту. Он в опочивальне лежит, уже отмытый и уже почти здоровый. Завтра начнет скакать и бегать, а еще дня через три снова куда-то отправится за синяками и ранами. Я знаю, о чем ты думаешь, великая Хря». Не получив приглашения, юная ведьма все равно шагнула в светелку. «Но это неправда. Мы с твоим мужем только позавчера впервые увиделись, всего пары слов перемолвились. «Я так и поняла», — холодно ответила богиня. «Да посмотри же на меня, харя!» — не выдержала Светлана. Женщина повернула голову. На ее щеках играли желваки, глаза стали темно-темно-синими, почти черными, скулы заострились, крылья носа часто шевелились. «Видишь, как я одета?» — вскинула руки девушка. «Днем в жару хорошо, а вечером зябко. Твой муж, увидев, как я мерзну после заката, одолжил мне свой плащ. Похвист оказался единственным, кто по-доброму отнесся ко мне во всем этом мире, я ему очень за это благодарна. И поэтому, когда я услышала о ранении повелителя ветров, то сильно огорчилась и поспешила его навестить. Я так и поняла». Хозяйка дома снова отвернулась к окну, к просторным лугам за ним, к поющим птицам и качающимся кронам. Судя по открывающемуся виду, жилые хоромы находились на высоте пятиэтажного дома, не менее. «Ты ведь знаешь, кто я, великая Хора», — сделала еще пару шагов вперед Светлана. «В том мире, из которого я пришла, я занималась укреплением семей, освежала прежние чувства, возвращала мужей, пробуждала любовь и нежность. Я с радостью сделаю сие и для тебя с Похвистом. Я могу испечь приворотную рыбу, сделать свечи сладострастия, заговорить мужа от измены, навести мора. Мы женаты уже 300 лет, девчонка». Резко повернувшись, с гневом выдохнула великая Хора. «И уж как-нибудь обойдемся без советов смазливой малолетки. Ты желала навестить доброго и заботливого Похвиста, вот к нему и ступай». Света ощутила, как кровь ударила ей в лицо. Однако она сдержалась, не ответила. Отступила, поклонилась, вышла из светелки, тихо ругнувшись только снаружи. Похоже, здесь ей не рады. И судя по тому, куда именно великая Макаш спровадила гостью, в Вологде Свету теперь тоже особо не жаловали. Вот проклятие. Девушка потерла пальцами виски, несколько раз глубоко вздохнула. Чертов мир. Похоже, семейные ценности здесь совсем не в моде. И любовь вроде бы считается особо опасной болезнью. Хотя, из-за возможной неверности мужа Хора все-таки переживает, ревнует. А если есть ревность, то и с любовью, наверное, еще не все потеряно. Юная ведьма еще раз глянула через распахнутую дверь на хозяйку дворца, а затем как можно тише просочилась в опочивальню. Здесь уже снова появилась юная девица, неторопливо кормившая помятого бога мелко порезанными кусочками мяса вперемешку со свежими, громко хрустящими огурчиками. Похоже, раны Похвиста не давали богу согнуться, сесть в постели. Потому и ел он лежа, принимая угощение прямо в рот из тонких розовых пальчиков служанки. «Ты точно исцелишься до ночи, победитель оборотней», — уточнила Света, наблюдая за сим романтичным зрелищем. «Я бы и сейчас поднялся», — ответил седовласый воин, — «да токмо глубокие раны открыться могут. Надобно еще хотя бы час, а лучше два их не тревожить, но к сумеркам они уж всяко затянутся. К рассвету даже шрамов не останется. Выходит, этой ночью ты уже станешь мужчиной», — заговорщицки вскинула брови Светлана, села на край постели и слегка наклонилась вперед. «Скажи, сможешь ли ты исполнить мою просьбу, великий Похвист?» «Смотря какую, юная чаровница», — понизил голос раненый бог. «О, моя просьба проста и невинна». Юная ведьма, улыбнувшись, наклонилась еще ниже. «Я хочу получить прощение от твоей жены. Уж очень она ко мне подозрительна». «Хорошо, я поклянусь ей». «Не-не-не, только не это», — мотнув головой, перебила его девушка. «Все равно не поверит. Есть способ надежнее, однако же доступный токмо для супруга». «Это какой? Сейчас я тебе открою великую тайну, всемогущий повелитель ветров», — перешла на шепот юная ведьма. «На теле каждой женщины есть маленькая точка сладострастия. Если к ней, к точке сей, прикоснуться с нежностью, млеть женщина сразу начинает и на любые просьбы соглашается. Ты к этой точке прикоснись, великий Похвист, а уж опосля, как жена замлеет, и сказывай, что нет меж нами ничего личного и пусть на меня она зря не косится. В сей миг томления женщины завсегда послушны становится, а к детки малые, и на все согласны. Где оно, место таковое?» Тут же заинтересовался седовласый воин, а служанка, рассеянно сунув себе в рот кусочек мяса, тоже наклонилась и навострила уши. «В том-то и беда, повелитель ветров, что у каждой бабы точка сия в своем месте находится», — развела руками Светлана. «У кого на ногах, у кого на руках, у кого на спине али на животике. Искать надобно. По телу губами разных мест осторожно касаться с нежностью и следить, какова реакция выходит. Коли замлела, застонала, выгнулась, так, значится, то самое место нужное и есть. Запоминай да пользуйся. Тут главное, не промахнуться, не ошибиться. Самую главную найти, а не похожую. Похожие завсегда слабее. Серечь, это мне надобно, засомневался седовласый воин. Ну не мне же, громко хмыкнула Света. Твоя она жена или чья? Ну, не знаю. Нечто ты не хочешь бесконечную власть над женою получить? Опять перешла на шепот юная ведьма. Любую прихоть твою исполнять станет. Слушай сюда и не сомневайся. Как ночь настанет и силы в достатке у тебя появится, прикажи своей Хоре раздеться и лежать спокойно. А сам без спешки по ее телу легкими прикосновениями пройди, поцелуй за поцелуем, по всему телу. Ну, пока точка сия не случится. А после же пользуйся да радуйся и меня добрым словом вспоминай. Светлана резко распрямилась, отошла к двери и добавила. Правда, с первого раза сей поиск редко удается, ты уж не отчаивайся. Раз пять или шесть попробовать придется. Но у тебя ведь времени в достатке, повелитель ветров, ты бессмертен, можешь хоть тысячу попыток совершить. С этими словами девушка помахала раненому рукой и скользнула наружу. Прошла проходными комнатами, откинула медвежий полог в самой дальней горнице, встала перед серебряным овалом, опустила веки. Мне нужна Вологда. Вологда, обсидиановое зеркало, темная комнатушка, владение великой Макоши. Я иду в Вологду. Юная ведьма сделала решительный шаг вперед, каким-то уголком сознания опасаясь, что сейчас врежется лбом. Но удара не последовало, и она открыла глаза, с облегчением перевела дух. Кажется, получилось. Света в задумчивости пригладила ладонью волосы и решила, что с правительницей города ей лучше пока не встречаться. Не для того Макош с такой яростью зашвырнула гостью на другой конец земли, чтобы спустя пару часов опять увидеть у себя дома. Посему девушка, не призывая вострух, сама прокралась через горницы и палаты, коридоры и лестницы, вышла на крыльцо, спустилась во двор. Великая Света, у стены напротив вскочила девушка, подбежала и поклонилась. «Рада тебя видеть, Великая Света. Ты чего, Курчана, сторожила меня, что ли?» Юная ведьма опасливо закрутила головой, беспокоила ее, понятно, не славянка, а возможное появление богини. «Ты обещала сделать мне приворотное зелье, Великая. Обещала, признала Светлана. Обещала, значит, сделаю. Скажи, а святилище у вас тут есть? Для хорошего заклинания нужна сила, а лучшие места силы – это как раз святилище». «Конечно, есть Великая Света», — встрепенулась смертная. «Я тебя провожу», — Курчана указала в сторону ворот, и юная ведьма с огромным облегчением поспешила туда, даже обогнав свою провожатую. Она очень надеялась, что за пределами Вологды с правительницей города уж точно не встретится. «Сюда, Великая», — славянка повернула направо, пошла по широкой тропе, вытоптанной через низкое жневье. «Чем траву косите?» – зачем-то спросила Светлана. «Знамо чем, серпом убирали», – ответила Курчана. «А что?» – да вспомнила. «У нас тоже так», – юная ведьма отмахнулась. «Ерунда, пустое. Скажи лучше, ты уже придумала, что наговаривать собираешься, а чего надобно?» – оглянулась славянка. «Чтобы приворот подействовал, его в доброго молодца нужно как-то засунуть», – усмехнулась девушка. «Проще всего, понятно, напоить приворотным зельем. Тогда оно внутри парня окажется и подействует обязательно. Второй вариант – это чем-то молодца накормить. Я угощение заговорю, ты его покормишь. Если съест все без остатка, тогда он твой. Скажи, Великая Света, замялась девушка. А можно, чтобы ты напоила или накормила? Тебя он обязательно послушает. А меня как бы не засмеял. Из чьих рук приворотное зелье молодец примет, в того и влюбится». Невозмутимо поведала чародейка, вот только мне твоих поклонников не надобно. Курчана сразу пригорюнилась, а Светлана продолжила объяснять, еще можно парню подарок какой-нибудь сделать, таковой, чтобы к телу прикасался, не знаю, браслет, рубашку, перстенек, кулон, амулет, желательно из кости или дерева, можно из камня, на худой конец можно серебро или золото, но на них магия держится намного хуже. Я сей подарок заговорю и нанесу на него колдовские руны. Пока сей талисман будет находиться на твоем суженом, то будет действовать все время, вызывая к тебе сильнейшее влечение. У подарков тоже есть свое преимущество, на них можно нанести связующие знаки, которые останутся навсегда. На воде или огурце имени не напишешь. Посему приворот через амулет держится дольше и получается сильнее, и еще его можно время от времени подновлять, но поскольку оберег не глотают, то первое воздействие выйдет слабее и парень влюбится не сразу, его чувства станут нарастать постепенно, день за днем. За разговорами девушки дошли до просторного яблоневого сада, и гостья из будущего замедлила шаг, впервые в жизни увидев светящиеся растения. «Как же так?» – восхищенно пробормотала она, касаясь пальцами веток и листьев. «Как такое может быть? Ты о чем, Великая Света?» – удивилась Курчана. «Похоже, смертное свечение сада не замечало. Здесь хорошо», – тихо ответила юная ведьма. «Здесь очень хорошо». Она двинулась дальше в глубину зарослей, шествуя по узким, присыпанным желтым песком дорожкам, петляющим между кустами и деревьями от камня к камню. Священное место вологодцев выглядело очень странно. Здесь не имелось никаких заборов, костров, алтарей и идолов. Вокруг раскинулся сад, он уже отцвел, на ветвях висело множество завязей, а вот на редких кустах крыжовника и смородины зрели уже довольно крупные ягоды. Помимо кустов в саду тут и там возвышались крупные валуны, гранитные, базальтовые, мраморные, сланцевые и даже огромный кусок яшмы. Все, на отдельных клумбах, полных цветов. Перед одними камнями стояли корзинки, перед другими – приступки из тонкого теса. Где-то на таких приступках лежали кучки огурцов, где-то собольи, беличьи, а то и барсучьи шкуры, где-то поделки из резной кости, где-то просто тушки свежей рыбы. «Что это?» – оглянулась на славянку юная ведьма. «Алтари богов!» – искренне изумилась вопросу Курчана. «Это священный камень могучего световида, там ясноликого Харса, там дальше священные валуны Стребога с Немизой, в стороне – премудрые Макаши, в центре – всесильного Сварога. Но почему такие вот глыбы? Почему не истуканы и не рисунки? Камни, они вечные, как боги», пожала плечами славянка. «Любое творение рук человеческих рано или поздно сгниет, рассыплется, сотрется. И только камни останутся стоять в святилище всегда. Они появились в всем мире до нас, и они останутся здесь после того, как все мы исчезнем. Так что же еще может быть нашим алтарем, если не крепкие красивые валуны? Боги не столь долговечны, как кажутся», – тихо ответила Света. Она следовала по тропинкам, скользя взглядом по бесформенным обелискам. Некоторые казались ей полыхающими, словно костер, другие – совсем темными. Первое впечатление подкреплялось количеством подношений. От скромного вяленого леща в корзинке перед красным гранитным осколком, посвященным Перуну, и до целой выставки из цветочных букетов, тесненных ремней, горшочков с медом и деревянных статуэток перед золотистым кварцем, воздвигнутым в честь Семаргла. После долгого блуждания девушка остановилась возле остроконечной глыбы белого мрамора, из-под которой струился тонкий ручеек шириной всего в половину локтя. Бодрое течение шевелило песчинки на дне русла, закручивало мелкие водовороты, уносило вниз какие-то крошки и соломинки. «Стоит бел горючий алатырь камень», тихо пробормотала Светлана, из-под него бьет родник чистый. «Курчана, чей это алтарь?» «Всесильного Сварога, Великая», охотно ответила смертная, опустилась на колени и отвесила низкий поклон. «Созидателя нашего мира и праотца всего нашего славного народа». Возле камня лежало множество сплетенных из травы маленьких кукол размером не больше ладошки. Видимо, таким образом славяне посвящали великому прародителю своих первенцев. Впрочем, сие было лишь обычными домыслами юной ведьмы. «Прекрасное место, чтобы сотворить приворот», – кивнула Светлана. «Он получится действенным, сильнее, чем обычно. Хотя мои привороты и раньше всегда выходили успешными. Ты придумала, чем станешь соблазнять своего суженого, Курчана? У него есть лук, настоящий, составной, с оленьими жилами и роговыми накладками. Шамур постоянно учится из него стрелять. Я подарю ему браслет. У меня есть добротный кусочек выделанной лосиной кожи. Остался от старого сапога». «Хорошо». Светлана не очень уловила связи между сапогом и украшением, но спорить не стала. «Браслет так браслет. Надеюсь, на нем останется место для нескольких надписей. Я надеюсь, богиня, руны его только украсит». «Какая из меня богиня?» – отмахнулась юная ведьма. «Обычная чародейка. А чем отличается чародейка от богини?» «Наверное, скромностью», – улыбнулась девушка. «Давай возвращаться. Надеюсь, я не оторвала тебя от работы. Я успела с утра сделать 2 десятка свечей из оставшихся после репушки хвощей и жира», – похвасталась Курчана. «Мне никто не помешал. Теперь, если продолжать, придется перетапливать новое сало. Дерзай», – посоветовала Света. «Коли кухонные обрезки станут вовремя исчезать, а новые свечи сами собой появляться в назначенном для них ящике, то никто и ничего менять не станет. Зачем вмешиваться, если все исправно работает? Я так и сделаю», — согласно кивнула славянка. К городу они вернулись уже в конце дня, еще не в сумерках, однако Светлана решила, что имеет право с чистой совестью спрятаться в своей комнате наверху. Полежав там пару часов и даже не задремав, чародейка спустилась в трапезную, поужинала и никем не замеченная снова ушла к себе, зарывшись в ветхие шкуры, устилающие сеновальную постель. После сытного перекуса глаза стали слипаться сами собой, молодая колдунья стремительно погрузилась в дремоту, вскоре оказавшись в плену сладких видений. По ее телу одна за одной прокатывались волны тепла, сменяясь колючими, но почему-то приятными мурашками, а затем девушку снова накрывала волной тепла, лишающего конечности подвижности. Странные сновидения сопровождались постоянным разрастанием и исчезновением ее облика. Юной ведьме казалось, словно кто-то постоянно поминал ее имя, звал, спрашивал, но при этом не знал, как ее зовут. Света, Света, Света, она чувствовала это, понимала, впитывала, но не слышала. Тепло тем временем сменилось жаром, который внезапно полыхнул нестерпимой яркостью, пригас, полыхнул снова, затих и опять полыхнул, растекся, плавно затихая, даруя слабости покой. И девушка снова явственно осознала, что ее зовут Света. Света, Света оказалась хороша, а я ее чуть не убила. Ты мне нужна, Света. За постепенным затуханием услышанного призыва юная ведьма наконец-то смогла ощутить того, кто ее поминал все это время. Счастливая богиня Хора. На девушку накатилась блаженная слабость, и ведьма легко и просто провалилась в глубокий сон без сновидений. Разбудил Светлану новый призыв. Ты умница, Света. Я хочу видеть тебя, Света. Что за чертовщина? Потерла виски юная ведьма и тут же отдернула пальцы, с интересом на них посмотрев. Потерла подушечками о подушечки. Вас ночью что, поджарили? У девушки возникло стойкое ощущение, что пальцы стали горячими, что сама ее кровь обрела непривычную теплоту и текла по жилам, обжигая тело. Может, я заболела? Светлана вскинула руки перед собой. Температуру, однако, ощущение текущего по венам огня не было болезненным, скорее приятным, и чувствовала себя юная ведьма куда бодрее обычного. Ладно, решила она, будем считать, что видение, не сон и приглашение вполне реально, что я от этого теряю. Света помнила, как накануне случайно попала к правительнице города на утреннее совещание, и потому решила не медлить, исчезнуть из дворца, пока слуги и хозяева поднимаются, умываются и завтракают. Она бодро вскочила, выскользнула из светлицы, скатилась вниз по лестнице, повернула налево, на миг замерла перед тронной палатой, прислушиваясь. Потянула дверь, заглянула внутрь, убедившись, что внутри пусто, нырнула в зал, забежала за трон, миновала проходную комнату и с разгона кинулась в обсидиановое зеркало, мысленно представив перед собой ту комнатенку, в которой оказалась вчера, и оказалась именно там, где хотела. При этом, что интересно, даже не зная, где именно, может быть, в паре верст от Вологды, а может статься, где-то на берегах Антария или возле полноводной Темзы. Юная ведьма опять с интересом огляделась, затем откинула полог и невольно улыбнулась, обнаружив в нескольких шагах перед собой очаровательную великую Хору, одетую в облегающее платье из светло-серой лайки, с большой костяной заколкой, украшенной парой рубинов, в волосах и тонкой золотой цепочкой вместо пояса. Глаза богини из темно-синих волчьих ягод превратились в нежно-голубые сверкающие сапфиры, щеки порозовели, словно снег под ранними рассветными лучами, и даже скулы вроде бы округлились, а нос задорно вздернулся. Женщина мягким, кошачьим шагом подобралась к гостье, крепко ее обняла, отступила и только после этого спросила, «Что ты сделала с моим мужем, чудесное дитя?» Я подумала, что после 300 лет супружества вам не помешает еще один медовый месяц, улыбнулась Светлана. Не помешает, легко согласилась сияющая женщина и щелкнула пальцами. Идем со мной. Спустя пару минут они попали в комнатку с большим, широко распахнутым окном. Две женщины, разбиравшие сундуки, повернулись к богине, низко поклонились. По твоему повелению забытые наряды проветриваем, великая Хора, торопливо сказала одна из славянок. Они не забытые, милая, немного смутилась хозяйка, они самые любимые, это те, для которых я стала велика, но с которыми мне все равно жаль расставаться. Обычно я раздаю свои платья служанкам, но некоторые ждали именно этого момента. Хора рассмеялась и хлопнула в ладоши, давай посмотрим, каковые лягут на тебя лучше прочих, ибо твое платьице и вправду годится токмо в полуденный зной на лугу под солнцем гулять». Богиня окинула взглядом разложенные тут и там одеяния, сделала пару шагов, посмотрела налево, направо, наклонилась и подняла забавное платье, собранное из меховых полосок. Оторочка на рукавах и подоле, из нашитых в три ряда костяных шариков, лиф состоял из уложенных елочкой черных и белых шкурок, подол – из короткого и плотного рыжего рысьего меха. Хора покачала головой. «Как давно это было? Ты веришь, милая, что когда-то я влезала в эту одежку? Девочки, помогите нашей гостье сей сарафан примерить». «Да, великая». Славянки решительно набросились на Светлану, расстегнули пуговки, стянули платье, негромко восхищаясь. «Какая тонкая и нежная ткань! Это египетское полотно, какое ровное шитье! Какие чудесные краски! Ой, а это что?» Богиня повернулась на возглас и тоже в изумлении причмокнула языком. «Что это, милая? Это тоже можно снять». После короткого колебания девушка сама расстегнула лифчик, затем сняла трусики. Увы, но от этих обыденных и привычных вещей здесь, похоже, придется отказаться. Нельзя же носить их постоянно, не меняя, пока не истреплются. Тканей, пригодных для нижнего белья, в этом мире пока еще не изобрели. Носить бюстгальтеры из домотканого полотна или толстой кожи, с таким же успехом можно елозить по соскам чугунным напильником. «Меня зовут Светой, девочки», — подняла руки юная ведьма, сказала не столько для служанок, сколько для их хозяйки, ведь Хора постоянно называла ее милой, явно потому, что не запомнила имени. Служанки надели на гостью платье, расправили, затянули завязки на плечах. «Какая ты хрупкая, великая Света», — покачала головой богиня. «Даже у этого платья остается небольшой запас на будущее. Ну да не страшно, у великой Макоши богатый стол, ты быстро наберешь нужный вес, повернись». Юная ведьма послушно крутанулась. Супруга повелителя ветров улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Довольно, это как раз то, что надобно. Снимайте, и сейчас мы найдем что-нибудь еще. Не оставлять же тебя с единственным нарядом, как простую смертную». Хозяйка снова осмотрелась, подумала, указала пальцем в угол. «Подайте светлые, каковое я для именин отцовских шила». Служанки поднесли и облачили гостью в длинный, до пят, наряд из очень тонкой и мягкой бежевой замши, довольно плотно облегающий тело выше пояса. По талии, вокруг шеи и на запястьях шли полоски белоснежного песцового меха, на груди россыпью пришиты костяные шарики, словно бы девушка попала под град и ледяные крупинки намертво прилипли к костюму. Причем под воротом и по краю манжет сверкали перламутром самые настоящие крупные овальные жемчужины. «Да», — согласно кивнула великая Хора, — «оно словно сделано для тебя, на нем и остановимся. Девочки, сбегайте к дубарю и велите явиться ко мне в покой, со всеми своими скорняжными припасами. Пойдем, великая Света, перекусим после приятных хлопот». Богини оставили кладовую и перешли в светлую и просторную угловую комнату. Здесь по два окна было прорублено сразу в двух сходящихся стенах. В самом углу притулился тесовый стол на кривых, связанных из мореных корней ножках. Вместо скатерти на столе лежали несколько небольших циновок свекольного цвета. На одной стоял кувшин с букетом полевых цветов, на других – плошки с цукатами, медом, клюквой, черникой, мочеными яблоками и порезанным на кубики влажным сочным ревенем. И среди прочего – запотевший серебряный кувшин. Именно кувшин и взяла в первую очередь хозяйка, отпила прямо из него, протянула девушке. Достала нож из полированной яшмы, наколола кусочек ревеня, макнула в мед, положила в рот. Затем еще один. Тихо спросила: «А что ты там поминала про заговоренную на вожделение рыбу, милое дитя?» «Правильно приготовленная заговоренная рыбка очень хорошо укрепляет семью, великая Хора», кивнула юная ведьма. «Но ближайшие месяцы она вам ни к чему». Света отпила холодный, как лед, невероятно едкий шипучий напиток, то ли чуть разбавленную серную кислоту, то ли хорошо перебродивший реповый квас, и продолжила: «Ты можешь выполнить одну мою просьбу, великая Хора?» «Говори», — согласно кивнула женщина. «Я пообещала твоему мужу, что на твоем теле есть место, от нежного прикосновения к которому ты сомлеешь и согласишься выполнить любое его желание, и предложила похвисту сию точку найти». «Это я уже поняла», — весело рассмеялась женщина. «Даже не представляла, как это может быть, непривычно», — закончила за нее юная ведьма. «Сладко», — поправила ее богиня. «Так что ты хотела попросить? Дай мужу найти эту точку. Помучай пару дней и сдайся. Пусть обрадуется. потом позволь ему немного с этой точкой поиграть, выполнять любые его прихоти, а что такого может пожелать от тебя супруг, чего ты и так не согласишься для него сделать?» Светлана отважно отпила еще репового кваса. «Ну, великая Хора немного подумала, рассмеялась и пожала плечами. Да пожалуй, что и ничего, вот пусть и поиграет. Спустя пару недель первое впечатление приглушится, еще через пару недель привыкнет, через пару месяцев эта игра станет обыденностью, потом приестся. Аккурат в этот момент, еще прежде, чем жизнь опять превратится в рутину, мы с тобой и устроим ему новую встряску. Как раз тогда зачарованная рыбка, мороки до свечи нам и понадобится. Медовый месяц следует повторять каждый год, и еще не реже двух раз в год устраивать по медовой неделе. Или ты против таких правил, великая Хора? А ты хороша, великая Света, честно признала женщина. Глубоко вздохнула и звонко рассмеялась. Дива как хороша. И опять по жилам юной ведьмы прокатилась стремительная волна огня. Огня, каковой не доставлял боли, а только бодрил, веселил и кружил голову. Сила ведьмы, в благодарности людей, внезапно вспомнилась девушке. Если даже благодарность простых смертных способна дарить колдунье энергию, то какой импульс должна выдавать благодарность могучей богине? От этой мысли Светлана торопливо сделала еще пару крупных глотков ядреного напитка и улыбнулась женщине. «Ты всегда можешь на меня положиться, великая Хора. Я сделаю все, дабы сохранить в твоей семье любовь и согласие. Отныне я тоже помогу тебе в любых просьбах, великая Света», — с радостью ответила хозяйка и наколола себе еще кусочек ревеня. Девушке оставалось только завидовать. Лезть в мед пальцами ей не хотелось, поэтому юная ведьма потянулась к чернике. «Откуда у тебя летняя ягода, великая Хора?» «С ледника», — пожала плечами хозяйка. «Я люблю оставлять себе на зиму несколько корзинок лета». Дверь приоткрылась. В нее, часто кланяясь, пробрался пожилой мужчина в костюме из толстой коричневой замши. Именно костюме, штаны, пиджак с накладными карманами, широкий ворот. Не хватало только рубашки и галстука. Славянин прихрамывал, слегка кривился на правый бок, но в остальном выглядел крепким и здоровым. «Ты звала меня, великая Хора?» Мужчина поставил свою корзинку на полпути от двери к столу. «Звала, мой славный дубарь», — вскинула свой темно-красный нож хозяйка. «Моей подруге нужны сапоги. Ты единственный, кому я соглашусь доверить ее красивые ножки. Как прикажешь, моя богиня». Скорняк опустился перед юной ведьмой на колени, осторожно взял ее левую ногу, снял сандалию, гольфы, провел ладонью от колена к ступне. «Щекотно», — вздрогнула Светлана. «Прости, великая». Мастер повернулся к корзине, достал из нее два лоскута мягкой коричневой кожи, обернул одним ступню юной ведьмы, затем поднял края выше. Касания были столь нежными, что девушка поморщилась и потянулась к мискам, бросила в рот кубик остро-кислого ревеня. Великая Хора рассмеялась и забрала у нее кувшин с квасом. Кусочком угля Скорняк нанес на кожу пометки, снял заготовку, расстелил, выудил из корзинки маленький обсидиановый нож, быстрыми движениями рассек материал по этим пометкам, отстранился, прищурился, бросил нож в корзину, достал вместо него шило, быстро и ловко проделал с десяток отверстий, снова обнял ногу кожей, что-то промурлыкал, снял, сделал еще несколько проколов, продел ремешки, опять взялся за ногу, сделал пару завязок у щиколоток, еще пару чуть выше, потом сделал шнуровку, с необычайной легкостью продевая ремешок, вскинул руки. «Поднимись, великая». Светлана встала, притопнула. «Отлично». Прошло меньше часа, а она уже получила отличный сапог ручной работы. Или, точнее, оригинальный ботинок с высокой шнуровкой. Мастер тут же взялся за ее вторую ногу, и к полудню юная ведьма уже имела новую удобную обувь. Вся в обновках с ног до головы, Светлана осталась у великой Хоры на обед. Правда, при всей благодарности богини к юной ведьме за столом они сидели вдвоем. Но девушка не обиделась. Она и сама предпочитала держаться подальше от мужчин своих подруг. Когда постоянно занимаешься приворотами, лучше не давать повода для подозрений. Проболтав пару часов с новой подругой, дав ей несколько советов по общению с мужем и узнав немало интересного об отношениях внутри огромной семьи потомков Сварга, здешних правилах и обычаях и еще много полезного, сильно после полудня Светлана прощально обнялась с заметно помолодевшей Хорой и вошла в зеркало, унося в руках тяжелый короб из пахнущей лавандой бересты. В Вологде девушка тихо и незаметно поднялась к себе, разложила вещи, благо свободного места в комнатке хватало, Потом повалялась на постели, радуясь первому в этом мире успеху. Но где-то через час заскучала и поднялась, щелкнула пальцами. «Воструха-помощница, проводи меня к великой Макоши. Иди за мной, Света-богиня». Старушка возникла прямо у дверей и тут же пропала. Девушка чертыхнулась и кинулась наружу. Промчавшись через коридоры, лестницы и сени, изрядно запыхавшаяся Светлана наконец-то выскочила на крыльцо. Остановилась, переводя дух. Здесь правительница города громко отчитывала нескольких молодых воинов. «Нечто вы не разумели, что до рассвета никто на реку ничего доставить не сможет, балбесы. О чем думали? Трудно упредить было, что дров совсем мало к ночи остается. Вестника послать или хотя бы мне помолиться? Убирайтесь с глаз моих домой. К бабам всех троих отправлю в грядках ковыряться». Мальчишки со всех ног бросились к воротам. Хозяйка поманила пожилую служанку. «Говори, что хотела, ласта. Нужна лодка с гребцами, великая», — поклонилась славянка, из-под шапочки которой спускались две седые косички. «Перевести крапиву от оврага у лиственной поди. В мастерских припасов всего на 2 дня». «Два дня?» — богиня вскинула палец к губам. «Ну, коли так, то до завтра подождет. Я могу тебе чем-нибудь помочь, великая Макош?» — громко спросила от двери юная ведьма. Хозяйка Вологды повернула голову, и ее брови заметно поползли вверх. «Прекрасное платье, великая Света», — пробормотала богиня. «Да, всемогущая богиня, великая Хора оказалась очень щедра. Она умеет проявлять благодарность. Тебя одарила супруга могучего Пахвиста», — женщина покачала головой. «Чем же ты заслужила такую награду? Зажги мои свечи, великая Макош», — улыбнулась в ответ девушка. «Тогда узнаешь». Могучая богиня плотно сжала губы. Помолчала, задумчиво и внимательно глядя в глаза юной ведьмы, и вдруг вскинула палец. «Ласта, покажи великой Свете Вологду. Нашей гостье следует знать, что, где и почему здесь находится. На тот случай, если она пожелает выполнять какие-то из моих поручений. Благодарю за доверие, великая Макош», — склонила голову Светлана. «Ты мне понравилась с первого взгляда, милое дитя», — внезапно вспомнила богиня и мимо юной ведьмы прошла в дом. Экскурсия по огромному городу заняла весь остаток дня. Вологда имела размеры примерно 0,5 км в длину, вдоль реки, и чуть менее, в ширину. Большую ее часть занимали хоромы богов, великого Волоса и великой Макоши. Необычайное многоярусное строение из срубов, стоящих один поверх другого, причем безо всякой симметрии, создавалось впечатление, что новые помещения пристраивали по мере надобности в свободных на крыше местах. При этом часть таких построек была сложена из грубо ошкуренных бревен, часть ровно отесана, часть обшита дранкой и покрашена, причем каждая в свой цвет. В целом все смотрелось странно, но на удивление красиво и даже весело. Стены города выглядели более скромно. Просто высокий, в 4 человеческих роста, длинный-длинный закольцованный сруб с большими воротами в сторону реки и небольшой калиткой в северо-западном краю. Разумеется, такое множество помещений не пустовало. Их занимали кладовые, сеновалы, хлевы для лосей и множество мастерских. Вологда оказалась по сути одной очень большой фабрикой. Здесь трудились бочкари, гончары, кожевники, корабелы, столяры, скорняки и еще множество других умельцев. Единственное, чего тут не имелось, так это кузни. Впрочем, учитывая редкость железных инструментов в руках горожан, это было неудивительно. А вот то, что в городе каменного века не нашлось ни одной мастерской по обработке камня, Свету озадачило. Помещения дворца отводились чисто женским профессиям. Плетению циновок, скоблению шкур, кручению пряжи. Нити изготавливались в основном из крапивы. Как поняла Светлана, крапивные гнили не так быстро, как все прочие. Сиречь выдерживали в воде по 2-3 года. Этот труд был бесконечным. Славянки пряли крапивные нити, плели из них сети, отдавали рыбакам и сразу начинали работу над новыми, чтобы через пару лет заменить ими испортившиеся снасти. Понятно, что в подобном круговороте для ткацкого дела места почти не оставалось. Рубахи и простыни из крапивных нитей являлись редкостью необычайной, ценились дороже соболья и злата и выставлялись на показ во время особых праздников как главный знак божественного величия. Светлана сразу вспомнила сказку «Дикие лебеди». История о сплетенных Эльзой для братьев в крапивных рубашках заиграла в ее глазах новыми красками. Впрочем, большинство вологодцев занимались делом предельно прикладным. Заготавливали лес и добывали рыбу. Самые крепкие мужчины каждый день отправлялись в окрестные чащобы, рубили там деревья, частично разделывали, грузили на лосей и тянули в город. Здесь древесину или раскалывали на тес, или подрубали на бревна для построек. При этом оставались изрядные груды отходов, каковые и шли в огонь очагов. Учитывая то, что большинство лесорубов работали каменными топорами, сил на работу тратилось много, а результат получался не особо впечатляющим. По счастью, славяне об этом не догадывались. Они трудились в поте лица и радовались растущим домам и поленницам. Понятно, что многие сотни тяжело работающих горожан требовалось хорошо кормить, и для этого в Вологде имелись большие погреба, просторный ледник и бесконечные амбары с запасами вяленой рыбы, солонины, сушеных грибов. Несмотря на размеры города, вологодцы считали себя одной большой семьей, и потому все запасы являлись общими. Общее хозяйство, общие припасы, общий стол, еду для которого готовила общая кухня. А отвечала за все это, разумеется, великая премудрая Макаш. Не просто богиня Вологды, не просто хозяйка, а настоящая заботливая мать всех местных славян. Так что хлопот на каждый день у богини достатка и плодородия действительно хватало. Неужели она держит все это в голове? Уже в середине экскурсии удивилась Света. Столько людей, припасов, складов, котлов. Великая Макаш помнит обо всем сразу, богиня Вологды мудра и всесильна. Торжественно ответила седая служанка. Мы благодарим ее величие каждый день и при каждой трапезе. Правильно делаете, согласилась юная ведьма. Скажи, а где у вас можно разжиться берестой? У корзинщиков, махнула рукой куда-то в угол двора Ласта. К ним мальчишки лыко таскают, лозу носят, бересту да камыши. А уж они плетут все, чего надобно. Хоть лукошка, хоть сидушку, хоть скамью, хоть мешок для рыбьих потрохов. Потроха кабанам на корм идут, и очистки туда же. Вон загородка для них сделана. Низкая свиная, а та, что повыше, для лосей. Но лосей мы туда на зиму загоняем. От ветра, от зверья голодного, ну и подкармливать проще. Летом, понятно, на выпасе они все. Ласта, неужели у вас все общие? Перебила служанку Светлана. Общий стол, общая постель, общий очаг. Одежду тоже дарует богиня, знама она, согласно кивнула женщина. А как бы иначе? Шкуры в наших амбарах сбираются, меха тоже к нам везут. Мясо, кость и кожевенники тоже все наши. Ничего своего? Ну, резко отерла нос Ласта. У каждого смертного что-то свое случается, великая Света. Кто-то в свободный час кость режет, кто-то камень щиплет, кто-то может белку там или рысь добыть или жемчужницу отыскать. Лучники, знамо, завсегда сами для себя стрелы и оружие мастерят. Люди поменяться могут, подарить что-нибудь. Короче, что ты носишь с собой, то твое. Чего унести не в силах, то общее, попыталась уточнить юная ведьма. Правильно, служанка подумала и кивнула. Надеюсь, моя комната, это все-таки мое, вздохнула девушка, вспомнив про разложенные по лавкам и корзинам сокровища. Одно платье из египетского полотна чего стоит, наверняка по ценности с крапивным вровень стоит. К счастью, на вещи гостей из будущего никто во дворце не покусился. Вернувшись вечером, уже после ужина, к себе, Света облегченно перевела дух, аккуратно сложила сменную одежду и спрятала в корзинку, дабы не искушать вострухой служанок. Разделась до нога и упала на постель, с облегчением вытянувшись во весь рост, опустила веки и ощутила, как по жилам огненными импульсами стала разгоняться могучая энергия. Толчок, и она ощутила благодарность великой Хоры. Толчок, удивление Макаши. Толчок, о ней вспомнила одна богиня. Толчок, другая. Тело разгоралось, пылало от наполняющего вены могущества, стремилось закипеть, взорваться, расшириться во все стороны, заполонить собой весь мир. Это было страшно, это было нестерпимо, и одновременно с этим, невероятно приятно. Светлана смогла заснуть только после того, как богини наконец-то про нее забыли, зато проснулась бодрой, сильной, хорошо отдохнувшей, с ощущением великого, невероятного могущества. Она даже есть не хотела, однако к столу все-таки спустилась, съела пару запеченных окуней и несколько огурцов, после чего отправилась на двор, за берестой, но едва спустилась вниз. Великая Света, светлая богиня, Курчана кинулась через двор, склонилась в поклоне. Дозволь с просьбой обратиться, великая Света, только не кричи так громко, свечница, попросила юная ведьма. Ты ведь закрепилась в вологодских свечницах, правильно? Да, великая. Славянка расплылась в улыбке. И я приготовила браслет. Покажешь? Светлана приветливо кивнула смертной. Конечно, великая. Славянка открыла поясную сумочку и достала лоскут толстой коричневой кожи с дырочками в нескольких местах. «Это браслет?» – не поверила глазам девушка. «Да». Курчана приложила кожу к запястью, зажала, потянула завязки. И на ее руке и впрямь оказался широкий браслет цвета кофе с молоком, с волнистым краем и тонкими черными тесемками. «А почему шнурки сверху?» – не поняла юная ведьма. «Потому что тетива стучит снизу. Она может порвать узлы», объяснила новая свечница. «Лучники ведь браслеты для защиты руки носят, чтобы струна вены не перебила. Посему снизу он завсегда гладким делается. Ты сказывала, амулету нужны руны?» «Да, пойдем». Светлана прошла к Курчане в мастерскую, подобрала в холодном очаге уголек и отступила обратно на дневной свет. Облокотилась на жерди свиного загончика, согнула ногу в колене, положила браслет на него, сосредоточилась. Быстро и уверенно нанесла магическую руну, соединив воедино буквы Ша и Ка, обвела их стилизованным сердечком. Символика, всегда символика. Шамур и Курчана навсегда вместе. Достаточно наполнить этот символ колдовской силой, произнести над ним правильное приворотное заклинание, и простая виньетка легко превращается в магический амулет. Если ты сделаешь узор по краю, Света протянула браслет славянке, то ничего не испортишь. Главное, сохрани руну и ободок вокруг нее такими, как есть. «Сейчас закончу», — обрадовалась Курчана и побежала к себе. Юная ведьма отбросила уголек, потерла пальцы, сдула черную пыль, поднялась. «Богиня Света, тебя великая Макаш к себе призывает. Похоже, дойти до бересты мне сегодня не судьба», — усмехнулась девушка. «Что же, Воструха, веди». Властительница Вологды встретила ее в тронной палате, но не сидя в кресле, а прохаживаясь вдоль стены под высокими окнами, облаченная в легкий сарафан из тонкой коричневой замши. В распущенных волосах торчал высокий костяной гребень, пальцы постоянно шевелились, словно богиня перебирала ими четки. Увидев девушку, Макаш остановилась, слабо ухмыльнулась. «Ты не зря мне понравилась, милое дитя, понравилась с первого взгляда. Это чувство взаимно, премудрая Макаш», — слегка поклонилась девушка. «Я рада», чуть кивнула правительница. «Великая Хора одарила тебя прекрасными платьями, но кое о чем забыла. Посмотри на кресло». На троне лежал полный поясной набор. Ремень с тиснением, сумка из плотной кожи с выжженным рисунком, два ножа в ножнах с костяными накладками, а еще перламутровые серьги и заколка с жемчужной россыпью. «Какая красота, всемогущая Макаш!» — восторженно охнула девушка. «Не представляю, как тебя благодарить. Я слышала, ты поладила с моей новой свечницей, светлая богиня», — сложила ладони перед собой хозяйка. «Проследи за тем, чтобы она случайно не перепутала свои поделки с твоими. Свои изделия я стану приносить тебе лично, премудрая властительница», — учтиво пообещала юная ведьма. «Договорились», — кивнула женщина. «А теперь прости, мне нужно подняться к мужу. Он устал после вчерашней охоты и никак не может покинуть постель». По ее губам скользнула многозначительная улыбка, и правительница быстрым шагом вышла за дверь. «Я рада за тебя, всемогущая», — тихо сказала ей в спину девушка. «Можешь на меня положиться, теперь тебе больше никогда не заскучать в супружеской постели». Светлана без спешки вдела серьги в уши, затем сплела короткую косичку в четыре витка, вонзила заколку в волосы, опоясалась, хорошенько втянув живот, заглянула за трон, толкнула дверь, миновала проходную комнату, встала перед обсидиановым овалом. Из бездонной черноты камня на ведьму взглянула стройная красавица с длинным кудрями, острым взглядом, в песцах и жемчугах и в плотно обнимающих ногу высоких мягких сапожках. «Настоящая богиня!» — довольно рассмеялась девушка. Она поднесла к губам ладонь, сдула с нее воображаемое заклинание, рассмеялась снова и отправилась прочь по своим божественным делам. Настоящей богине требовалась береста. Найти ее особого труда не составляло. Во дворе у западной стены города всегда лежало изрядное количество бревен и всякого древесного мусора, среди которого встречались и березы. Побродив между лесорубами, работающими тяжелыми гранитными колунами, Светлана присела возле чурбака, корявого с одной стороны и гладкого с другой. Опустив руку на пояс, девушка обнажила один нож, покрутила перед собой коричневое кремневое лезвие с волнистым краем, хмыкнула, убрала, достала другой, длиной в полторы ладони. Клинок оказался железным, и юная ведьма решительно вонзила его в дерево, повела вниз и нож внезапно соскользнул в сторону. «Что за черт?» — девушка осмотрела клинок. Его кончик оказался слегка согнут, а верхняя часть лезвия свернута на сторону. «Дозволь помочь, великая», — поклонился ей один из дровосеков, голубоглазый и розовощекий, с короткими каштановыми волосами. На вид ему было лет 20, однако широко развернутые плечи придавали парню облик настоящего мужчины. Славянин забрал у Светы нож, положил на чурбак, выдернул из-за пояса гранитный топор, легкими постукиваниями обуха выправил клинок, несколько раз чиркнул лезвием по камню, удаляя перекосы, с поклоном протянул девушке. «Это достойное изделие всемогущего сварога, великая. Однако железными ножами дерево лучше не резать. Железо создано для перов. Разделать рыбу, отделить от костей вареное мясо, наколоть яблоко. Для древесины нужен инструмент покрепче». Парень распрямился и показал ей совсем коротенький кремневый ножик. «Я могу чем-то тебе помочь?»